«Идущие по пятам». Роман. Когда я быстро вышел из отеля, машина уже ждала. На белом кузове блестели золотые буквы «Редондо Бич, городская полиция». Все полицейские неравнодушны к белым автомобилям. Наверное, белый цвет помогает содержать машины в чистоте. Сидящий за рулем мужчина в форме приоткрыл дверцу и выглянул наружу. «Мистер Кекрен?» «Точно», — ответил я. «Меня в самом деле так звали». И уж несомненно, на территории Редондо-Бич в штате Флорида, здесь, куда я приехал провести заслуженный месяц отдыха, никого не касалось, что в других местах, например, в Вашингтоне, меня знали под другими именами. Как бы там ни было, на это я рассчитывал. «Садитесь, пожалуйста», — сказал полицейский. Я опустился на сиденье и не успел еще захлопнуть дверцу, как машина тронулась с места. Водитель включил мигалку и резко свернул на перекрестке. «Где это произошло?» — спросил я. «В нескольких милях к югу по шоссе на Майами. Во всяком случае, мне сказали отвезти вас туда». «Она серьезно пострадала?» Полицейский отвел взгляд. «Вам лучше поговорить с управлением. Им известно больше, чем мне. Меня просто попросили как можно скорее привести вас». Он нажал кнопку, и сирена положила конец разговору. На мой взгляд, слишком уж формальное отношение к безопасности и движения для городского полицейского, сидящего за рулем патрульной машины. Мы неслись по вечерним улицам, как реактивный снаряд. На выезде из города мы догнали еще одну мигалку. Это была машина скорой помощи, направляющаяся на место происшествия. Мой водитель обогнул ее и снова вклинился в поток, придерживаясь впереди. В общем, он сделал все от него зависящее. Но, как я убедился по прибытии на место, этого оказалось недостаточно. Там стояли несколько машин, в том числе и две служебные, и группа людей, которые не проявили особых эмоций по поводу нашего прибытия, поскольку помочь мы уже ничем не могли. В нашей гонке победила неприметная серая лошадка. Сейчас их больше интересовал пылающий кадиллак. Мы свернули на северную обочину шоссе и остановились рядом с другими служебными машинами. Как только я вышел из машины, рядом оказался полицейский из службы штата. «Мистер Кэрен», — обратился он, — «примите мои соболезнования». «Где она?» — спросил я. «Здесь, ее выбросило из машины. Если бы она пристегнула ремень безопасности...» «Знаю», — перебил я его. «Человеку гораздо лучше оставаться в машине. Особенно если это открытая машина, которая сначала катится, а потом горит, как факел». Полицейский глянул по сторонам и уже собирался поставить меня на место, но передумал. Мы подошли к накрытым покрывалом носилкам, рядом с которым стоял человек в форме. «Должен вас предупредить», — неуверенно начал мой провожатый. «В общем, она ехала со скоростью почти 90 миль, когда не вписалась в поворот». Я нагнулся и откинул покрывало. Там осторожно накрыл носилки и пошел в сторону. В выгоревшей траве что-то блестело, и остановился, глядя на блестящую серебряную туфельку под цвет платья. Женские туфли обладают удивительной способностью оставаться невредимыми во всевозможных катаклизмах. Если когда-нибудь глобальная катастрофа все же уничтожит человечество на Земле, последним напоминанием о нем останется обуглившаяся радиоактивная туфелька на высоком блестящем каблуке. Положительной стороной столь глубокомысленных размышлений было то, что они помогали не думать о нашей ссоре. Когда у женщины много денег, а у мужчины их нет, взаимоотношения между ними рано или поздно достигают критической точки, особенно если оба достаточно упрямы. Все началось с того, что она попыталась уговорить меня отправиться на вечеринку в особняке каких-то богатых знакомых, которых я интересовал не больше, чем они меня, и закончилась тем, что поехала на вечеринку одна и возвращалась тоже одна, раздраженная и несчастная. «Мистер Кэрен», — голос принадлежал полицейскому, который верил, что водитель не должен оставлять свою машину, даже если та превращается в лепешку и горит, — простите за назойливость, но я должен задать вам несколько вопросов. Мне нужно указать в отчете полное имя вашей жены. Она не была моей женой, — сказал я. Но мы считали, — быстро заговорил он. Так я и думал. Полицейский, который позвонил мне в гостиницу, спросил, не моей ли жене принадлежит открытый белый кадиллак с техасскими номерами. Я ответил утвердительно, поскольку счел более важным узнать причину звонка, чем выяснять тонкости моего семейного положения. Эту женщину звали миссис Гейл Гендрикс. С мужем она развелась, и о нем мне ничего не известно. Мы ни разу не встречались. Она приехала из Мидленда, штат Техас. Кажется, здесь у нее какие-то родственники. Почему вы решили, что она моя жена? На пальце у нее было обручальное кольцо. Она звала вас. Не стоит делать столь поспешных выводов, заметил я. Как вас зовут, мистер Киркерен? Поль, ответил я. Поль Уильям Киркерен. Я журналист из Денвера, штат Колорадо. Именно это имя значилось на визитке в моем бумажнике. В действительности меня зовут Мэтью Хелм, но это имя фигурирует в слишком многих официальных досье, чтобы спокойно пользоваться им даже во время отпуска. И хотя практически я стою на государственной службе, некоторые люди в Вашингтоне предпочитают, чтобы выполняемая мною работа не становилась достоянием гласности. «Какие отношения связывали вас с миссис Гендрикс?» — спросил полицейский. «Мы были знакомы несколько лет». — ответил я. — Мы договорились остановиться в одном отеле. Редондо Тауэрс — это не те отношения, которые вы имеете в виду. Полицейский заколебался, несколько смущенный моей прямотой. — Я укажу, что познание было произведено другом жертвы, — наконец заявил он. — На то мы порешили. Не было никаких оснований предполагать, что за происшедшим скрывалось нечто большее, чем казалось на первый взгляд. Но люди моей профессии привыкли настороженно относиться к несчастным случаям. Поэтому я слонялся вокруг достаточно долго, чтобы все как следует рассмотреть, стараясь проявлять не больший интерес, чем того можно ожидать от друга пострадавшей, к тому же еще журналиста. Когда полиции удалось наконец приблизиться к машине, не было обнаружено никаких признаков умышленных повреждений. На теле, по словам врача, отсутствовали какие-либо признаки насилия. В голове у меня невольно проскользнула мысль, насколько насильственной может считать смерть человека, выброшенного из машины на скорости 90 миль в час. Тем не менее, я понимал, что он имеет в виду. Когда я, наконец, вернулся в свой номер, то первым делом достал из кармана небольшой нож. Его можно считать большим перочинным или маленьким складным охотничьим ножом. Это была почти точная копия ножа, который я сломал, выполняя задание. Я как-то проговорился о потере, и Гейл втайне от меня дала описание известному и дорогостоящему мастеру, после чего удивила приятным сюрпризом. Она и раньше пыталась дарить мне всевозможные вещи. Я всегда неодобрительно относился к подаркам людей, которые богаче меня, и особенно женщин, но тут так и не решился отказаться, чтобы не выглядеть совершенно неблагодарным. Понятно, что богатая женщина может позволить себе подарить мужчине часы или даже машину. И это свидетельствует не более чем о наличии у нее лишних денег. Но когда человеку моей профессии дарит оружие, зная, что оно может быть использовано, подарок обретает особый смысл. Он означает, что женщина поняла и смирилась с некоторыми особенностями твоей жизни. Конечно, все это произошло до нашей ссоры. Я спрятал нож назад в карман, спустился по лестнице и, отыскав в холле телефон-автомат, набрал вашингтонский номер. Ничто больше не удерживало меня здесь. Я небольшой любитель присутствовать на похоронах. Я сказал, что устал от безделья и поинтересовался, не могу ли быть им полезен, и получил утвердительный ответ. 2 часа спустя я уже летел над Мексиканским заливом, направляясь в Нью-Орлеан, штат Луизиана. Мне было поручено оставаться Полем Киркереном, журналистом из Денвера, и под этим именем остановиться в отеле «Монтклеир» в Нью-Орлеане. Я попросил использовать меня сразу, и потому был подключен к уже начавшейся операции, так что времени на подготовку новой легенды уже не оставалось. Сняв номер в гостинице, я воспользовался данными мне указаниями и вышел на связь, с кем неважно. Я и сам не узнал бы его, если бы встретил на улице. Для меня он остался всего лишь голосом в телефонной трубке. Голос сказал, я звонил ему утром, чтобы я использовал время для осмотра достопримечательностей. В переводе на нормальный язык мне предлагалось убедиться, что за мной не следят. Вечером я позвонил ему еще раз и произнес условную фразу, означающую, что все в порядке, после чего получил указание за несколько минут до полуночи незаметно выйти из гостиницы и идти в определенном направлении. А если рядом остановится красный спортивный Остин Хилли, и водитель в форме ВМФ скажет некую фразу, мне надлежало ответить другой фразой и сесть в машину. В итоге всех этих голливудских маневров я еще до рассвета оказался на борту катера, пересекающего залив Пенсакола. После безумной ночной гонки катер доставил меня назад, во Флориду, правда, на этот раз верхнюю часть штата. Посреди залива бросил якорь авианосец, возвышающийся над спокойной водой, неподвижный массивный корпус казался установленным на бетонном постаменте, наглядная иллюстрация протянувшейся в море военной мощи Пентагона. Я оглянулся на оставшиеся на берегу огни воздушной станции ВМФ, от которой мы отчалили, молча распрощался с большой землей и полез на платформу, от которой вверх уходила длинная, нелепо подвешенная на канатах лестница, на морском жаргоне именуемая трапом. Протянувшись вдоль борта, она заканчивалась освещенным проходом внутрь. Мой сопровождающий не отставал от меня ни на шаг, готовый поймать сразу, как только начну падать за борт. Это был подтянутый молодой человек в безукоризненном габардиновом мундире цвета хаки, на плечах которого красовались по полторы золотых полоски, а на левом рукаве сверкающее кольцо военно-морской академии. На груди мундир украшали блестящие золотистые крылья и аккуратная пластмассовая табличка, на которой черным по белому было выведено его имя — Д.С. Брэдвейт. Он махнул рукой, отпуская катер. В результате мы остались одни на невнушающей доверие платформе, всего в нескольких футах над поверхностью воды. Единственный путь вел наверх. «После вас, сэр», — заявил он, — «не забудьте, сначала вы отдаете честь в сторону Юта, потом приветствуете ДПП». «Ют», — повторил я. «Я-то думал, Ют остался в прошлом вместе с парусами». Я бросил взгляд на 2,5 полоски на плечах мундира, которые мне выдали для данного случая. Костюм я сменил в пустой городской квартире. «Вы капитан-лейтенант, сэр», — пояснил сопровождающий. «Ют находится вон там», — он показал рукой. Я зашагал вверх по ступенькам, стараясь побороть ощущение нереальности, вызванное слишком быстрой переменой места и личности. Отдал честь в сторону Юта и приветствовал ДПП. Так Брэдвейт именовал дежурного по палубе. Дежурный со свисающим шеей биноклем выглядел сонным и усталым. Оно и понятно, дежурить ночью — занятие не из приятных. Вслед за сопровождающим я пересек огромный пустой ангар и по лестнице, простите, по трапу, спустился вниз. За трапом последовал лабиринт длинных узких коридоров, после чего я оказался в белой каюте с одной койкой. «Если хотите, можете отдохнуть здесь, сэр», — сказал Брэдвейт. «Они еще не закончили совещание, так что вам придется подождать. Хотите кофе?» Люди моей профессии придерживаются неписанного правила, что, по крайней мере, находясь среди друзей, ты узнаешь все, что тебе следует знать, когда наступит время. Поэтому я не стал уточнять, кто именно не закончил совещание, но согласился выпить кофе. Потом, оставшись один, я сбросил китель, растянулся на койке, закрыл глаза и попытался не думать о теле под покрывалом и серебряной туфельке. Некоторое время спустя я уснул. Когда я проснулся, мои часы показывали начало 9-го, но поскольку каюта никак не сообщалась с внешним миром, приходилось принимать наступление рассвета на веру. Я почувствовал легкую вибрацию и пришел к выводу, что мы движемся. Вскоре появился Брейтвейт и отвел меня по коридору в туалет, после чего мы отправились в офицерскую кают-компанию на завтрак. О том, что это кают-компания, я узнал от Брейтвейта, когда мы подошли к двери. Мы сели за отдельный столик, но в помещении находились и другие офицеры, которые время от времени поглядывали в мою сторону. Оставалось надеяться, что со стороны не слишком заметно, насколько нелепо я чувствую себя в этом мундире. «Мы не хотим держать ваше присутствие в секрете, сэр», — сказал Брейтвейт. «Для членов экипажа вы резервист, призванный на временную службу. Сегодня вы знакомитесь с учебными маневрами авианосца». Он посмотрел на часы. «Скоро ожидается прибытие нескольких пилотов-инструкторов, поэтому для большей убедительности мы сразу после завтрака поднимемся на палубу и понаблюдаем, как они отрабатывают посадку. Надеюсь, вас не пугает немного шума». Он улыбнулся. Причина этой улыбки открылась мне лишь немного погодя, когда я поднялся на узкий наблюдательный мостик над стройкой авианосца и остановился, глядя вниз на посадочную полосу длиной в 3 футбольных поля с катапультами впереди и тормозными механизмами сзади, как объяснил мне мой прилежный гид. К этому времени мы давно уже вышли из Мексиканского залива, так что со всех сторон нас окружало только открытое море. Стоял солнечный, но прохладный осенний день, и судно шло против ветра настолько быстро, что мне пришлось посильнее натянуть свою форменную фуражку, чтобы ее не унесло ветром. Брейтвейт рассмеялся. Чтобы дать самолетам приземлиться, скорость ветра на посадочной полосе должна достигать 32 узлов, сказал он. В это время года нам обычно помогает бриз, но летом в безветренную погоду механикам приходится попотеть, а вот самолеты. Они уже приблизились, и как стая назойливых мух кружили вокруг судна. Затем первый из них резко направился вниз, опустился на палубу, зацепил хвостовым крюком за тормозной трос и начал останавливаться. Он щекотился вперед, минуя наш наблюдательный пункт, когда на палубе показался второй. Только теперь я начал понимать, что имел в виду Брейтвейт, говоря о шуме. Проклятые самолеты ревели, завывали, стонали, свистели. Катапульта левого борта выбрасывала в воздух оглушительно ревущий самолет, который описывал круг и возвращался обратно, в то время как катапульта правого борта запускала другой, ожидающий своей очереди. В то же время третий, завывая, катился посредине палубы, а четвертый заходил с кормы, заходясь как баньши. Было нечто завораживающее в этом невероятном грохоте. Мне припомнилось, как когда-то я наблюдал за другими поднимающимися в воздух самолетами. Чтобы обеспечить их взлет, мне пришлось проделать неафишируемую и весьма неприятную работу. Сомневаюсь, чтобы пилоты тех машин когда-нибудь узнали об этом, так же, как и сидящие за штурвалами сегодняшних самолетов парни, лиц которых почти не видно за шлемами и микрофонами. Не подозревая, что если им все же придется поднять в воздух свои смертоносные машины с полным боевым вооружением, это станет всего лишь незначительным, хотя и впечатляющим продолжением той необъявленной войны, которую постоянно ведут неприметные люди без блестящих шлемов, а зачастую и без микрофонов и каких-либо других средств связи со своими. Пожалуй, секретным службам неплохо было бы завестись собственной службой общественных связей. Люди нас просто недооценивают. Внезапно самолеты исчезли, и опять воцарилась тишина, нарушаемая только ветром и приглушенным шумом судовой машины. Брейтвейт посмотрел на часы. «Вашингтонскому начальству пора возвращаться домой», — заметил он. «А вот и вертолет». Грохот нарушил относительную тишину, и прямо под нами, на палубу, опустился бананообразный вертолет с 2 винтами. На борт поднялись 2 важных штатских и военный, с замысловато переплетающейся эмблемой на фуражке. Вертолет поднялся и взял курс на север. Я посмотрел на Брейтвейта. Его открытое молодое лицо не выражало ровным счетом ничего, поэтому я предпочел не вдаваться в рассуждения о том, что мы только что увидели 3 наиболее высокопоставленных людей в стране, лица которых, без сомнения, известны любому, кто хоть немного следит за прессой или смотрит телевизор. В то же время представлялось маловероятным, чтобы их мне показали случайно. Кому-то очень хотелось, чтобы я проникся важностью предстоящего задания. Брейтвейт опять сверился с часами. Этот парень просто шагу не мог ступить, не зная точного времени. «Думаю, вас уже ждут внизу, сэр», — сказал он и кивнул в сторону двери или люка, через который мы пришли. «Берегите голову, когда будете спускаться». Я бы не смог точно сказать, в какой части корабля располагался небольшой кинозал, но, судя по разбросанной бумаге, пустым стаканам, полным пепельницам и нависшим облакам табачного дыма, здесь проходило серьезное совещание. Сейчас в комнате оставалось только двое людей. Одной из них была женщина.